Глава 30. Затем Езекия созвал всех израильтян и иудеев совершить в Господнем храме Пасху Господа, Бога Израиля. Он даже написал племенам Ефрема и Манассии, приглашая их прийти в Иерусалим. Царь, посоветовавшись со своими сановниками и всей иерусалимской общиной, решил совершить Пасху во второй месяц. Они не могли совершать ее в обычное время, потому что необходимое количество священников еще не прошло освящение, и народ еще не собрался в Иерусалиме. И царю, и всей общине показалось правильным поступить именно так. Они решили объявить об этом по всему Израилю, от Бер-Шевы и Дадана, приглашая всех совершить в Иерусалиме Пасху Господа Бога Израиля. Нечасто ее совершали так, как написано в законе. Гонцы по царскому указу возвестили по всему Израилю и по всей Иудее послание царя и его сановников, в котором говорилось: «Сыны Израилевы, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и тогда Он обратится к вам, к тем, кто уцелел после нападения ассирийских царей. Не будьте подобны вашим отцам и родичам, которые нарушили верность Господу, Богу их отцов, за что Он и навел на них разорение, как вы сами видите. Так не упрямьтесь, подобно вашим отцам. Возденьте руки к Господу и приходите в святилище, которое освящено навек, и послужите Господу, вашему Богу. И тогда Он отвратит от вас свой пылающий гнев. И если вы обратитесь к Господу, то к вашим родичам и вашим детям станут милосердны пленившие их ассирийцы и дадут им вернуться в эту страну, ибо Господь ваш Бог добрый и милосердный. Он не отвернется от вас, если вы обратитесь к Нему». Гонцы шли от одного города к другому, обходя земли Ефрема, Манассии и даже Завулона, но их встречали только насмешками и издевательствами. Но некоторые люди из племен Асира, Манассии и Завулона все же смирились и пришли в Иерусалим. В Иудее же Господь вселил в сердца людей единодушное стремление исполнить повеление царя и его сановников во исполнение слова Господня. В Иерусалиме собралось во второй месяц множество людей, чтобы отпраздновать праздник пресного хлеба, огромное собрание. Тогда они уничтожили все жертвенники в Иерусалиме, в том числе и жертвенники для воскурений, и бросили все это в Кедронский овраг. Пасхальных ягнят закололи в 14-й день второго месяца. Священники и левиты устыдились, осветили и очистили себя и принесли всесожжение в Господнем храме. Они стали исполнять свои служения, как полагается по закону Моисея, человека Божьего. Священники брали из рук левитов жертвенную кровь и совершали окропление. Поскольку среди собравшегося народа было много людей, которые не прошли освящение, левитам было поручено заколоть ягнят за всех, кто был нечист, для того, чтобы совершать священные приношения Господу. Множество пришедших из племен Ефрема, Манассии, Сахары и Завулона не прошли очищение. Но все же они ели пасхальных ягнят, вопреки написанному в законе. Ибо Езекия помолился о них так: «Благой Господь да простит каждого, кто всем сердцем стремится к Богу, Господу Богу своих отцов, но не прошел очищение, предписанного для святилища». Господь услышал молитву Езекии и исцелял народ. Израильтяне, собравшиеся в Иерусалиме, с великой радостью праздновали праздник пресного хлеба в течение 7 дней. Левиты каждый день восхваляли Господа, а священники воздавали Господу славу игрой на музыкальных инструментах. Языкия воодушевил каждого левита, и они показали, что хорошо знают Господне служение. 7 дней они ели жертвенное мясо, приносили пиршественные жертвы и благодарили Господа, Бога своих отцов. Вся община решила продлить праздник еще на 7 дней. И эти 7 дней они праздновали с радостью. Езекия, царь Иудеи, дал общине 1000 быков и 7000 баранов, а сановники дали 1000 быков и 10000 баранов. Многие священники освятили и очистили себя. Радость охватила всех собравшихся там иудеев и священников и левитов, и тех, кто пришел на праздник из Израиля, и всех переселенцев, пришедших из израильской земли и живших в Иудее. В Иерусалиме поднялось ликование, ибо не бывало такого в Иерусалиме со дней Соломона, сына Давидова, царя Израиля. Священники и левиты стали благословлять народ, и их голос был услышан, ибо их молитва дошла до небес, святой обители Бога.